Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Мы ведем репортажи с очень интересного события, которое проходит в городе Москве. Здесь съехались представители многодетных семей и представители властей и организаторов этого самого съезда. Итак, здравия. Здравия желаю. Как звать? Представьтесь, пожалуйста. Мишустин Николай Николаевич. Николай Николаевич, какими судьбами здесь оказались, чем занимаетесь? 10 лет занимаемся защитой традиционной семьи от деструктивных, токсичных угроз. В частности, от ювенальной юстиции, ювенальных технологий, всевозможной гендерной толерантности, законов по атомизации семьи через пропаганду семейно-бытовой атомизации, так называемого семейно-бытового насилия. Боремся против опасной вакцинации, против насильственной цифровизации. Ну, в общем, против всех тех токсичных и ложных, скажем так, программ, которые нам, безответственная власть через западных агентов влияния натолкала во всю правовую систему. И сейчас мы стоим уже у критической черты. Или они продолжат в том же духе и уничтожат семью, основу возрождения России, и тогда перспективы у нашей страны нет. Или мы сейчас, осознав все эти угрозы, увеличим количество наших рядов, начнем бороться и еще на 10 лет сможем задержать наступление всех этих опасных тенденций. Потому что сейчас снова Россия стала должником. Это приведет к тому, что все кредиты, которые будут выдавать международное сообщество, Международный валютный фонд, они все будут связаны. И только в обмен на то, что все чиновники государства будут запускать очень токсичные программные цели, которые будут уничтожать ментальность нашей молодежи, будут уничтожать основы нашей цивилизации. И как мы видим на примере Белоруссии, на примере Украины, где атомизированная молодежь, ориентированная на матрицу потребительских потребностей, ближайшую чечевичную похлебку стала ставить выше стратегических целей своей страны, своей семьи, своей традиции, семейно-родовой культуры. И в итоге как бы это все может привести к потере суверенитета, к потере государственности. Ну, как-то пессимистично прозвучало, отложить на 10 лет. Мне кажется, надо устраивать планы не отложить, а победить. Итак, планы на 100 лет, на 1000 лет. Где будет Россия? Через 100 лет, через 1000 лет? Знаете, ну вот мы первое правозащитное движение, которое начало в 2009 году бороться с ювенальной юстицией. И почему мы начали? Потому что все эти вопросы защиты традиционной семьи, традиционных ценностей, они агентами западными влияния во всех органах власти умышленно блокировались, маргинализировались. Не только то, что мы вытащили их в парламент на высокую политическую повестку, это тогда 10 лет взорвало всю страну. Если бы нам не удалось сделать, в 2009 году Мизулина продавливала закон о гендере, согласно которому, если ты была прописана отмена биологического пола, замена на 5 социальным. Если ты садомита не берешь в храм или в школу работать, несколько миллионов штрафов, как в Европе. А если не заплатил, то несколько лет тюрьмы. Тогда еле-еле удалось сломать. Поэтому они, пользуясь пассивностью родителей, пассивностью общества, они на западные деньги, фонды, гранты постоянно нам продвигали токсичные технологии. Причем с чего началась наша борьба, когда в 2009 году я пришел к своему другу Клычкову Андрею Евгеньевичу, сейчас губернатор Орловской области, и он сказал, вот лежит папочка, там что-то касается семьи. Я посмотрел 3 брошюры, как внедрять ювенальную юстицию в нашей стране. И я когда прочитал, я ужаснулся. Наполовину это все было внедрено. И там еще гриф был, ДСП, для служебного пользования, для лиц, принимающих решения. То есть во всех органах власти, в Следственном комитете, уполномоченном по правам человека, в Государственной Думе, в правительстве, при Верховном суде, при МВД, они заложили эти свои либеральные яйца, вот этих вот своих агентов влияния, которые используют любую возможность, чтобы продавить эти западные токсичные технологии, подрывающие основу нашей цивилизации. Ну вот ювенальная юстиция. Сейчас закон 2К, лишится Крашенинникова. Это западная идея, когда любого ребенка без доноса, без суда и следствия, закрытым спецсудом, чтобы не было, не могли родители подготовиться и принять общественность, любого ребенка забрать в течение суток. Даже на Европе забирает полиция в течение 7 суток. Наши переплюнули. Такие ювенальные законы, они уже пытаются нам продавить порядка 25 лет. Сейчас Пушкина собрала всех лесбиянок, феминисток в Государственной Думе и прочих лиц нетрадиционной ориентации и продавливают закон по уничтожению главы семейства, используя фальшивую статистику. Договорились, что у нас 16 миллионов, так сказать, преступность в семьях и так далее. Поехала в Страсбург, там выдали денег. И вы представляете, председатель комитета Госдумы по регламенту после того, как Плетнева Тамара Васильевна из фракции КПРФ отказалась проводить этот круглый стол, для этих, извините, педераста еще литературное слово, она предоставила площадку. И они впервые заседали в Думе и как на Западе давили закон о семейно-бытовом насилии. Вы будете удивлены, этот закон, они его уже 30 раз на западные деньги пытаются, скажем так, вкачать в нашу правовую систему. То есть, или вот сейчас вот закон 7 сенаторов, там содержится концепт половой защиты, половой свободы. Все растление детей, разрушение кровной семьи и семейной родовой культуры на Западе, оно стоит на этом концепте половой свободы. У нас по Уголовному кодексу защита половой неприкосновенности. Она же, Мизулина, в этот закон 7К под видом защиты семьи втолкнули эту норму. В чем тут опасность? То есть, если ты ребенка не пустил на уроки по секс-просвету, ты нарушил его половую свободу. Если ты не дал ребенку менять пол и поставил за это в угол, ты нарушил его половую свободу, подлежишь ответственности. Если ты не пустил жену налево, ты нарушил ее половую свободу. И такая же уголовная ответственность и санкции, как за половую неприкосновенность. Мы недопонимаем, еще есть у нас какая-то прелесть в отношении власти, а на самом деле у нее ситуативный интерес. И сейчас, когда мы снова стали должником, через связанные кредиты нам будут пытаться снова втолкнуть все эти подрывающие нашу цивилизацию концепты. И когда я начинал 10 лет назад, мы вытащили все эти вопросы из умышленной маргинализации либералами, но у меня была надежда, что мы сможем создать такой родительский фронт и сломать хребет этому западному концепту. И тогда мы действительно митинги в Москве проводили по 10-12 тысяч. С тех пор мы уже провели 20 круглых столов в Госдуме каждые полгода против всех этих. И вот сейчас меня удивляет, приезжают зарубежные всевозможные представители родительских организаций, они с таким, ну, Россия от Запада по внедрению этих мерзостей отстала там на 10 лет. У них такое восприятие. Ну, в смысле, не отстало, а на 10 лет задержка. Там уже и садомиты там в детских садах преподают, и детей забирают, перемещают, и права семьи уничтожены. Только вот она не задержалась. Эти 10 лет, которые мы имеем, это потому, что мы отчаянно в парламентах блокировали все эти токсичные законопроекты и блокировали. Я привожу пример Орловской области. Мы с Клычковым Андреем Евгеньевичем начинали эту борьбу против насильственной цифровизации, против ювенальной юстиции. Там практически нет случаев изъятия детей. И я не могу там создать ни одной родительской нашей организации родительского отпора, потому что их никто не прессует, не кошмарит, не давит, и им ничего не надо. И вот почему в таком пассивном наклонении мне казалось, что мы сможем осознать эту угрозу, объединиться, хорошенечко стукнуть, так сказать, ну, выдавить это все. Но такого объединения для того, чтобы мы могли победить, я до сих пор не вижу. Более того, все эти наши враги стали создавать параллельные кукловодские организации, типа Национальной родительской ассоциации, там, еще, которые, как бы, даже захватывая нашу повестку, та же самая Пушкина, которая давит закон о семейно-бытовом насилии, вдруг стала выступать против ювенальной юстиции. И тот же самый Крашенинников, внося закон 7К, сейчас пытается всех обмануть, что якобы при непосредственной угрозе жизни и здоровья. Хотя в законопроекте это не прописано. Типа, чтобы снизить количество изъятия детей. Там нигде это не написано, ни одной нормы статьи не исключается, а вводится дополнительное закрытым спецсудом в течение суток с силами МВД, с палочной системой. Никто не сможет с ними бороться. Я тут недавно узнал, что, оказывается, у нас в стране более 4000 организаций борются против ювенальной юстиции. Оказывается, она состоит из директора и из бухгалтера. Они просто пилят деньги. А вся основная борьба, как вы видите, протест, это родительский отпор в Государственной Думе. И они используют, как сказать, такие обволакивающие стратегии, когда вот напрямую мы выступили, они не могут, они начинают кукловодами рассредотачивать наши ряды. Если сейчас родители не удвоят количество наших рядов, то есть если не поймут, что настоящий патриотизм, он только из бескорыстной жертвенной родительской любви начинает возрождаться, потому что сначала дети любят мать, потом они любят место, где их родили, к родине. То есть весь настоящий патриотизм начинается с родной семьи. Поэтому наша задача любой ценой защитить семью. Если мы спасем семью, отобьем от всех этих угроз, мы возродим Россию. Но эти агенты либеральные во всех органах власти не дают должностным лицам, скажем так, сменить ориентацию. Поэтому они плодят какие-то кукловодов и так далее, но таких вот глубинного понимания, что же такое патриотизм, берешь и начало из кровной традиционной семьи, что же такое семья, это не равноправие, а иерархия, что нужно денонсировать конвенцию по вопросам защиты прав ребенка, которая задала эту норму горе матерям, когда через приоритет прав ребенка на нем построена вся ювенальная юстиция, будут просто косить родную семью. И вы видите, насколько степень оглупления властей достигла, что эту норму, когда дети приоритет государственной политики, внесли в Конституцию. То есть поэтому с точки зрения оценки реальных угроз семье и формирования стратегии помощи семьи со стороны органов власти, там абсолютный провал и вакуум. Они легче возьмут взятку от Пушкина и прочих, и продавят антисемейные технологии, чем ставят на родительскую позицию. Поэтому нужно, или мы сейчас удвоим, утроим наши ряды, и все-таки вместе заодно отодвинем хотя бы эту угрозу, скажем так, или они просто столкнут Россию в антидемографическую пропасть. И мы видим, как такое колоссальное количество растления наших детей, разврата, все эти детский телефон доверия, феминизация семьи этими лесбиянками и семейно-бытовыми населушницами. Это разрабатывает одна стратегия. Нас нельзя с нашими вооружениями взять войной, с нашими ядерными зубами. Поэтому используется другая стратегия, которая нам известна из притчи о блудном сыне. Надо раслить, развратить, разблудить наших детей, и они пропьют все это наследство, доставшееся нам от героических побед всех наших предков и отцов. Поэтому она задействована. И основной удар идет, чтобы разрушить ограждающее родительство, уничтожить семейную родовую культуру, заполнить этот вакуум всевозможными ложными стереотипами, суррогатами, на что работает вся власть и зомби-ящик. Ну а потом и не надо воевать, сами на блюдечке все пропьют. А с другой стороны, тоже известно, захватим наследник, и наследник будет наш. Поэтому сейчас идет жуткая информационная, психолого-информационная война против нашей семьи. И только глубокое осмысление, понимание всех причинно-следственных связей, всех этих действующих пружин, только глубокая духовно-нравственная экспертиза, только ориентация на кровную семью поможет нам в ней выстоять. Слово «власть» звучало здесь несколько раз, слово «дума» звучало еще чаще, и какие-то конкретные лица были указаны. На каких уровнях сейчас идет война, на каких уровнях сейчас идут сражения? Почему мы практически не ошибаемся? У меня горизонт измерения этой проблемы 25 лет. И мы видели, что, когда, какие подрывающие семью технологии насаждались. Вот, допустим, последний закон 2К, клише с Крашенинников. Прикрываясь конституционным приоритетом прав детей, они скажем так, продавливают. Самый репрессивный ювенальный законопроект о суточном экспресс-изъятии любого ребенка по доносу. И я вам скажу, Ани Пушкина, заместитель председателя комитета по вопросам семьи в Государственной Думе, она старалась получить американское гражданство, 4 года там жила, ее там завербовали. Вот на этом примере можете понять. Она вела эту передачу, я забыл, как называлась, на телевидении. Она лазила по всем семьям, по всей элите и снимала их жен, их семьи. Заводила связи, контакты. Потом попала уполномоченного по вопросам ребенка в Московской области. А потом точно так же она попала, поменяв 2 мужей, депутатом Государственной Думы. То есть абсолютно в этом плане нелегитимность. Пока мы спим, пока мы не чувствуем угрозы, думаем, что отсидимся, пронесем, они используют все и заднеприводные, и все аппаратные механизмы, чтобы продавить нам это зло. После того, как мы начали бороться с ювенальной юстицией, в православной церкви была создана соответствующая патриаршая комиссия. Но никакой практической работы, понимаете, это же семья, это всегда юрисдикция церкви. Это 5-я, 10-я заповедь. Никаких эффективных усилий по защите семьи этот колоссальный общественный институт предпринимать не собирается. И в итоге мы, родители, начинаем просыпаться, уже как-то прозревать, а там типа там все Бог управит, да? Понимаете, больше мусульмане помогают, у них крепкая семейная родовая культура, осознавая эту угрозу и борясь. Но нет в мусульманских регионах ювенальной юстиции. Нет. Потому что там, если будут забирать ребенка, там сразу голова будет на колу висеть, понимаете? А у нас есть. Почему? Потому что у нас уничтожена, разрушена семейная родовая культура. Семья у нас – это сейчас ноль. Она уничтожена Первой мировой войной, революциями, Второй мировой войны и плюс мобилизационными стройками. Но самое интересное – удар по семье, в том числе по семейной родовой культуре, был нанесен вселенской функцией православия, которая после того, как произошел раскол на старообрядцев, у них очень крепкая была такая семейная родовая традиция, да, и вот вместо того, чтобы эти разбросанные камни возвращать и действительно укреплять семью, мы имеем сейчас полный, определенно в этом плане, вакуум, она держится на последних ниточках, и если их сейчас чиновники разорвут, то дальше уже цивилизационная миссия России, она не будет иметь смысла. Начнутся центробежные тенденции, они гарантированно начнутся, потому что у нас 190 народов и народностей, и вы представляете, их с разной культуры, с разными семейно-родовыми укладами, они пытаются причесать одной ювенальной расческой. Никто не будет, потому что люди, как слабые существа, они всегда тянутся к системе более высокого порядка. И Российская Федерация, Россия до февральской революции 17 года была семья народов. Понимаете? Это мы можем увидеть на символе орла, когда орел, скажем так, одна голова папа, вторая голова мама, в одном теле, что Господь сочетал, того человек не разлучает, увенчанная мученическими венцами, а под крыльями гербы малых народов. И как это формировалось, что Россия, она должна выходить, выкормить все малые народы, все народности, чтобы они могли выполнить перед Богом свою миссию. И поэтому Россия была семья народов. Понимаете? А в семье против, дети против друг друга не грешат, а родители должны кормить. И даже вот, понимаете, даже та держава, царское яблоко, которым нужно накормить всех нуждающих, вся система разделения властей, иерархия властей, она вся есть в нашей русской ментальности, которая Россия одна из 3000-летних цивилизаций, имеющихся в этом мире. Поэтому вот эту глубину восприятия семьи, семейной родовой культуры, они пытаются все перечеркнуть, уничтожить такими примитивными законами, как 2К, с ювенальной юстицией, семейно-бытовое насилие, как ювенальную юстицию только для взрослых. Поэтому на самом деле у них очень глубинные, изощренные технологии по внедрению всех этих токсичных концептов вирусов. Вот мы уже 10 лет занимаемся, но вы не могли меня увидеть на каком-то федеральном СМИ. Потому что не было у меня еще ни одного оппонента, который смог бы возразить и что-то противопоставить либеральным. Поэтому они просто глушат. Не только меня в стоп-листы во всех СМИ записали, они просто глушат любой альтернативный голос и забивают их информационным зловонным спамом. Поэтому на самом деле обступили со всех сторон, блокируют естественные какие-то традиционные движения тоже со всех сторон, либо в крайнем случае выставляют кукловодов говорящие головы. Ну вот сейчас вы можете посмотреть в Москве. Ну вот зайдите в любой транспорт. Там нарисованы храмы с крестами. Мы должны на них садиться с задницей. Это полное кощунство. По канонам ничего святого даже в кармане нельзя носить ниже пояса. А тут садись и растирай. Или вот эти вот люки, которые с этими, с Георгием Победоносом, со святыми топтать надо. Или сейчас в ГУМе жуткая выставка, где свиньи режут детей и людей. В ГУМе, понимаете? Совершенно нет никакой нравственной экспертизы концепта. И вот 10 лет назад мы, основное наше направление – это духовно-нравственная экспертиза законов, концептов на основании нравственного камертона, который может появиться только в семье. Потому что семья – единственный источник передачи и религиозных ценностей, и семейных традиций, и семейно-родовых укладов. Поэтому против нее сейчас идет, скажем так, основной удар. Я очень много вижу людей, родителей, которые вот хотят, вот скажи нам, да, вот, чтобы вот мы же сегодня сделали, а завтра все нас это спасло. Дай нам вот такую таблетку, мы ее сейчас съем и завтра исцелеем. Я говорю, ребята, нас, я видел, как 25 лет все это противоестественное мерзотное нас заражали. Поэтому что делать, если ты понял, засучил рукава и давайте эти авгиевы конюшни расчищать. Или расчистим, или пропадем. На сегодняшний момент большинство людей опущены на уровень ниже пупка. Это уровень состояния выживания, хлеба и зрелищ, совокупляться и обороняться. Вот как бы мы не соглашались с этим, как бы это было нам не противно, но опустили. Большинство людей живут так. Ты дай нам инструкцию, я сделаю. Могу копать, могу не копать, как в анекдоте, да? И поэтому что нужно, прямо вот по пунктам, на сегодняшний момент сделать простому человеку, который понял, что дальше так жить нельзя, дальше край, и если мы что-то не сделаем, то граница наших существований, это даже может быть не 100 лет, а может быть еще меньше, потому что наших детей будут резать вот эти вот самые свиньи только в облике человеческом. Первый пункт – это зайти на нашу группу ВКонтакте «Родительский отпор» или на мой канал «Мишустин Николай» в Ютубе. В группе «Родительский отпор» или на сайте родоотпор.ру можно скачать заявление. Смотрите, вот нам сейчас вызов бросают политики. То есть поэтому мы должны воздействовать в первую очередь. Вот этот закон 2К, Клишаса Крашенинникова, предмет совместного ведения. В силу того, что сейчас запрещены митинги и круглые столы по всей стране, нужно требовать снятия его с рассмотрения, потому что нет широкого обсуждения. И Володин тоже об этом сказал. Давайте широко обсудим. Это предмет совместного ведения по Конституции. Обсуждает Государственная Дума и субъекты Российской Федерации. Что это значит? Это значит, что каждый должен наизусть знать своих депутатов законодательного собрания в своем субъекте и от субъекта депутатов с Госдумы в Совете и в Совете сенаторов и в Государственной Думе. Скачать это письмо, дописать их в это письмо и отправить протест. Потому что они очень... Сейчас начался выборный год. Они все хотят белыми быть и пушистыми. Поэтому они все будут проводить встречи с избирателями. Вы можете отослать им письмо. По 59-му ФЗ об обращении граждан они, как правило, отвечают в течение месяца. И там четко, как вы относитесь к опасной цифровой школе, к опасной вакцинации. Вы за ювенальную юстицию против. Вы поддерживаете Пушкину с ликвидацией семьи через закон о семейно-бытовом насилии. Вы поддерживаете закон 2К Клишаса Крашенинникова жутких ювенальных экспресс-суда. То есть, и вот таким образом по всему спектру они дадут ответ либо да, либо нет. Вы тогда берете, как они голосовали за эти законопроекты, и когда они проводят в регионах встречу, вы идете на эту избирательную встречу, прямо задаете вопрос, и он, конечно, будет решен и против ювенальной юстиции, и против цифрофашизма, там, и против опасной вакцинации. Вы можете достать его ответ и сказать, что ты тут... Посмотрите его ответ. Он за, посмотрите, как он проголосовал за. Что ты, тут всех дурить пришел? Вот такой сложный путь, но с другой стороны, так много прав, как сейчас у русского мужика есть, никогда в нашей стране не было. Но не спать надо, а весь этот легальный инструментарий использовать для защиты своих прав. Поэтому и губернатору можно отправить это письмо. Если сейчас цифровая школа, скачать против цифровой школы, у меня в родительском отпоре ВКонтакте, народоотпор, есть обращение, вписать своего губернатора, вписать членов комитета по вопросам образования. И отсылать. Вот таким образом 10 лет мы отправляем тысячи писем протестов, плюс проводя митинги, плюс проводя круглые столы, смогли блокировать все эти токсичные инициативы. И пока этих агентов не выдавят из органов власти, а им Запад через свои каналы сильно помогает и деньгами, и плюс агенты влияния, которые сидят, они их проталкивают. Когда начинался секс-просвет, они даже трамвайчики любви запускали, чтобы расливать детей разнарядками с колледжем, со школ детей привозили. Бабушки очень возмутились и перевернули этот трамвайчик. После этого они поняли, что если они будут идти, либералы и демократы, этим единым фронтом, народ восстанет, нравственно восставит против этой мерзости. И они с тех пор стали в шахматном порядке по всей стране лукаво, подложно, через подмену терминологии, как я вам привел, под видом защиты половой свободы, продавливать эти мерзости. Либо их уравнивать. Чем, так сказать, занимается наше движение «Родительский отпор»? Мы обобщаем опыт по всей стране, даем юридический анализ, так сказать, проводим духовно-нравственную экспертизу, и в всех регионах родители предупреждаем, где мы, родители, объединились в «Родительский отпор», смотрите, не пропустите. И как только они начинают наступать, уже наши родители на нашем опыте другого региона подготовлены, и они блокируют. А нам нужно как бы понимать, что за семью это уже святая война до конца как бы мира, и поэтому не так вот рывками, да, кусками, а понять, что вот она объявлена, и если мы эту холодную информационную войну не выиграем против семьи, а она перерастет в горячую, потому что все эти западные хищники, все эти западные мухи, они будут слетаться на слабость. Там, где труп, там будут и орлы. Поэтому, если мы внутренне будем слабы, то, конечно, перевод этой из, скажем так, холодной войны в горячую – это вопрос времени. Поэтому они нас ослабляют этими технологиями, чтобы перейти в следующую фазу. А мы, так сказать, сопротивляясь, как бы замораживаем им уже более жесткую военную фазу по ликвидации нашей страны. Ну что ж, друзья, я думаю, что из нашего такого интервью, из нашей беседы можно понять, если хочешь испортить какое-то дело, доверь его кому-то. А если вы доверяете еще и врагам, то в этом случае вы не просто испортите дело, вы еще сами будете под ударом. И, в общем-то, от этого будет зависеть уже не то чтобы наша жизнь, а элементарное существование. Много понятий перевернуто, любовь сейчас не пойми что у кого-то там в голове. Вот мне кажется, надо эти понятия вернуть на свои исконные рельсы, на исконные представления, чтобы любовь это была любовь, а не секс-просвет, чтобы семья это не было родитель один, родитель два и так далее, чтобы наши ценности вернулись в нашу жизнь. Через это нам жить, через все остальное будет нам смерть. Вот мне не хочется таким плохим заканчивать, поэтому я хочу сказать, друзья, все в наших руках. Быть добру. Увидимся и услышимся. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org.